Глава 3. Карина. Я себя везучей никогда не считала. И то, что передо мной возникла перспектива выйти замуж за самого Юрия Давидовича Одинцова, это такая удача. Я сама себе не верю. Всегда думала, что мне так и придется, как дуре, жить на зарплату. Но нет, обошлось. Тот самый счастливый час случился, когда редактор решил, что я справлюсь с интервью на такой сложной теме, как трансплантология. И все потому, что мой профиль — это социалка, которую я всю жизнь ненавидела. Потому что новостей в этой отрасли — сгулькин нос, а оплата сдельная. Так что я целыми днями обычно обзванивала больницы в поисках интересных тем. Пенсионный фонд, детские сады, школы и прочие скучные места. Настрадалась я, конечно. Ну и плюс в этом тоже был. Из-за того, что мне приходилось вариться во всем этом, я разбиралась во многих тонкостях. Так что вопросы я составляла со знанием дела, поглядывая на портрет Одинцова. Ну не сказать, что мужик он симпатичный. Седой какой-то, носатый. Нет, на фото он мне не понравился. А вот его регалии заинтересовали. Ну насколько они могут заинтересовать девушку типа меня? Я поняла главное, с такими мне дел иметь не приходилось. По местным меркам он звезда, а я работаю на местном портале, поэтому звезд вижу не так часто. То, чем я занимаюсь обычно, это скучаю на каких-то плановых совещаниях, а потом высасываю оттуда основное. Там сидят представители местной администрации, скучные пузатые дядьки и никаких перспективных мужчин. Хотя в какой-то момент я уже начала и на них засматриваться. И тут чудо. Хотя сначала я не восприняла ситуацию как чудо. Потому что сидеть и разбираться, в чем суть исследования именитого врача, претендента на Нобелевскую премию, так себе история. Да плевать мне. Но работа есть работа. В общем, я многого не ждала от этой встречи. И каково было мое удивление, когда... Оказавшись с Юрием Давидовичем наедине, я почувствовала такую харизму, что даже всерьез заинтересовалась его работой. Он рассказывал и про то, как в его исследовательском институте научились выращивать человеческий орган — трахею, что это сверхсекретная разработка, и на данном этапе он проводит операции у неизлечимо больных людей, и им становится лучше. Правда, есть конкуренты и недоброжелатели. Про Юрия пишут гадости, подлые завистники. Пытаются похитить разработки, клевещут. Но оно и понятно. Такие операции — это прорыв на мировом уровне. Это огромные деньги. А секретную разработку украсть все хотят, чтобы самим заработать. После интервью мы отправились ужинать в ресторан, а после поехали в отель. Нет, я обычно не такая сговорчивая, но я оценила его одежду, его машину. Да боже мой, у него часы стоят, как моя квартира. Его запонки дороже всех украшений моих родителей. Он баснословно богат. Да с таким связаться — это бед не знать до самой пенсии. Главное — вовремя забеременеть. На следующий день он позвонил мне и сказал: «Увольняйся, теперь ты моя невеста. Мы едем в Пензу». И я... Да, я уволилась. И поехала с ним в Пензу. Потом в Минск, а потом уже в Мельбурн. Я понимала, что я рискую, но работа... Да если что, возьмут обратно. А не возьмут, новую найду. А вот таких женихов я больше не встречу. А теперь последний этап. Изгнание старой жены. Жалко ли мне эту несчастную Веронику? Сквозь слезы собирающие шмотки. Нет, конечно. Почему я должна ее жалеть? Сама виновата. Надо было думать, куда отпускаешь мужа. Сопровождать его. А она, видите ли, работала. «У тебя красивая квартира», — негромко замечаю. Давящая тишина напрягает. На самом деле ситуация все равно не особо красивая. Юра мог сначала жену изгнать, потом меня привести. Ну, решил, видимо, сократить время. А вот жилье у него более чем достойное. Просторная трехкомнатная квартира, дорогая мебель из цельного дуба, тяжелые шторы. Юра говорил, что у него в квартире есть свой кабинет, где он иногда работает. И когда он туда отправляется, то его ни в коем случае нельзя отвлекать. У Юры много загонов и правил, так что работать мне будет некогда. Но зато появятся деньги, которые я прекрасно потрачу на хорошие одежды и украшения. Я жду не дождусь, когда, наконец, войду в роль жены. По-настоящему. «Да, я знаю». Кивает и достает тарелки. «Она мне досталась по наследству от деда. Это не просто дом. Здесь жили высшие чины в свое время. Посмотри на эту люстру. Ей уже 150 лет». Я киваю. «Да, не сравнить с моим дедом. Все, что он мне завещал, это пару ржавых лопат на даче под Тверью. Почему мои родители нищие? Были бы богатыми, я тут бы не сидела вся такая интеллигентная, понимающая, и не обещала научиться готовить солянку по рецепту предыдущей жены. Я бы наняла парочку стриптизеров и устроила бы дома настоящий разврат. Потом объявила бы им, что это собеседование, и выбрала самого горячего парня со значительным достоинством. И бед бы не знала. Но, увы, еще и эту солянку жрать придется. Не скажешь же, что я не люблю супы как вид». «У тебя такая семья!» Восхищаюсь я искренне, а Юра кивает. «Да, и я поклялся, что смогу всех их переплёнуть, чтобы никто, ни отец, ни мать, никто не говорил, что мне чего-то недостает, что я бездарь, чтобы мое имя было выбито на мраморе». «А разве родители тебе что-то говорят?» Ставит передо мной тарелку с солянкой. «Конечно. Они с самого детства мне плешь проели. А вот сейчас ем плешь я. Потому что, в отличие от отца, его оперировать в другие страны не приглашали. А вообще, знаешь...» Он садится напротив меня. Иногда на Юру накатывает желание подкровенничать. Если честно, он говорит такие вещи, которые мне в большинстве случаев непонятны. Поэтому слушаю я его вполуха. Но надо обязательно делать вид, что ты заинтересована. «Да?» — подаюсь вперед. «Вероника, это не наш человек». «Твою ж дивизию. И фраза-то какая? Не наш». «Да понятно, что не наш. Вероника точно ко мне отношения не имеет. Однако надо бы уточнить, что Юра имеет в виду. Вдруг и правда что-то важное. Она больше тебя не привлекает?» «И это тоже, но...» Скидывает брови, как бы показывая, какую важную вещь он мне сообщить хочет. «Одного врача в доме более чем достаточно». Это звучит странно. Все-таки мне казалось, что гораздо интереснее иметь партнера-единомышленника, что ли. Почему такая категоричность? Чем тебе жена-врач не угодила? Это потому, что на работе задерживается? Нет, вот это ерунда. Плевать. Тогда что? Я слышу, как хлопает дверь спальни, но кажется... Вероника еще не закончила свои сборы. «Потому что мне не нужен под боком человек, который будет за мной шпионить». Я киваю, однако. Вот это признание. Так что же это получается? Юра избавился от Вероники. Не потому что разлюбил. И так эту солянку жрать не хочется. Так теперь и вовсе аппетита нет. Видя, что я расстроилась, он дружелюбно улыбается. «Ну ты не бойся. Ты не такая. Ты хорошая девочка. И как только я разведусь с Вероникой, женюсь на тебе».